Глава 21. Я бросился наружу, толчком распахнув дверь. Меня окатил дождь так, что рубашка тут же прилипла к груди. В отсвете из входной двери я различил светлый корпус лендровера. Водительская дверца была открыта, но фары не горели. «Рэйчел!» — окликнул я, напрягая зрение. «Я здесь!» — со стороны дороги донеслось шарканье и прерывистое дыхание. Мои глаза стали привыкать к темноте, и я побежал на звук, где в тени у дороги боролись две фигуры. Но прежде чем достиг места, та, что была крупнее, бросилась в сторону. Я попытался схватить, но пальцы сомкнулись лишь на скользкой, мокрой одежде. Мелькнули дикие глаза, бледное, как у трупа лицо, и человек вырвался. Я поскользнулся, упал на колено, и топот затих в дожде. «Дэвид!» — ко мне спешила Рэйчел. Я поднялся на ноги. «Я здесь. Вы не ранены?» «Нет, только...» Ее голос звучал неуверенно. «Это был Эдгар». «Узнал». Я стряхнул с рук грязь. Нескладного человека нельзя было не узнать, и он находился от меня так близко, что в нос ударил прогорклый животный запах. «Вот тебе и безобидный». «Что произошло?» Явился, словно ниоткуда, когда я садилась в машину. Я закричал, и это, видимо, его подтолкнуло. Он схватил меня, бормотал какую-то чушь. Я пытался освободиться, и тут подоспели вы. Ее голос почти пришел в норму. «Уверены, что не пострадали», — повторил я. «Да, я в порядке, только напугалась. Не похоже, чтобы он хотел сделать мне больно. Скорее, сам был в ужасе». «И не только он», — подумал я, прислушиваясь, как успокаивается бешеный ритм сердца. Эдгара не было видно, но в такой темноте он мог стоять в 10 футах, и я бы об этом не знал. А дождь приглушил бы любой звук. Никогда не видела его таким. Может, с ним что-нибудь случилось? В этот момент состояние Эдгара не являлось приоритетом моих тревог, но в словах Рэйчел был здравый смысл. Хотел он или не хотел ее ударить, нечего ему шататься по ночам. Вокруг и так хватает трагедий. Я вгляделся в темноту в той стороне, где он исчез. Как вы думаете, куда он шел? Понятия не имею. Но таким путем домой бы не попал. Сейчас прилив, и если бы забрел на болото, ему бы не поздоровилось. Это было правдой. Туда не стоило соваться и днем, в отлив, а ночью, во время высокой воды, безумие. Я вздохнул. Пойду его поищу. Я с вами. В этом нет необходимости, я его найду. И что потом? Поедете к устью, но вы же не знаете дороги. Рэйчел толкнула меня в грудь, но при этом улыбнулась. «Вы промокли. Пойдите, возьмите куртку, а я пока заведу машину». Я не спорил. Поспешил в Эллинг, сбросил мокрую рубашку, натянул свитер, схватил куртку и выскочил обратно. Рэйчел подавала задним ходом, и лучи фар лендровера превратили дождь в серебряные ниточки. «Он часто бродит по ночам?» — спросил я, когда мы тронулись. Рэйчел притормозила на повороте и снова прибавила скорость, увидев, что впереди на дороге никого нет. Насколько мне известно, нет. Пару раз встретил его в сумерках, но не так поздно. Думаю, что даже Эдгар не сунется в темноте в Бэквотерс. И тем не менее, он был здесь. В голове формировалась мысль. Она напрашивалась и раньше, но меня отвлекало все, что происходило вокруг. «Здешние жители знают об Эдгаре, так?» — спросил я. «То, что он шатается по дорогам». «Здесь каждый знает о каждом все», — сухо ответила Рэйчел. Эдгар практически превратился в часть пейзажа, его больше не замечают. Здешний обычно настороже, стараясь его не сбить. Не в курсе только приезжие, вроде вас, или... Она замолчала, переключая скорости. Несколько дней назад я сам чуть не наехал на него. Была бы скорость больше, не миновать бы трагедии. Рэйчел отпустила педаль газа. Господи, может, тоже произошло и со Стейси, она чуть не сбила его? Не знаю, признался я. Но про себя согласился, что такое предположение вероятно. Ланди сказал, что, судя по следам колес, машина дочери Кокера соскользнула с дороги на повороте, и, по его версии, девушка ехала слишком быстро и не справилась с управлением. Вполне возможно. Или, повернув, обнаружила перед радиатором Эдгара. Если она ехала с той же скоростью, как мимо меня, то времени на раздумье не было, только на реакцию. Инстинкт требовал крутить руль, и она автоматически повернула. «Так вы сказали, что он что-то бормотал, разобрали, что именно?» Не очень, что-то про огни на воде или в воде, какую-то бессмыслицу. Я понимал, что слова Эдгара могли вообще ничего не значить. Были беспорядочной реакцией взбудораженного мозга, и было бы ошибкой искать в них какой-то смысл. Если бы не то, что пришло мне в голову. Я вспомнил вчерашний вечер, когда на меня на полной скорости чуть не наскочила маленькая белая машина. Она исчезла в темноте, но свет еще несколько мгновений озарял зеленый тоннель из ветвей боярышника. Значит, фары были включены. Но размышлять на эту тему времени не было. Лучи фар ландровера выхватили ковыляющую впереди фигуру Эдгара. Он тащился посреди дороги, понурив голову. Должно быть, заметил свет, но только глубже втянул голову в плечи. Машина заскрежетала тормозами, и Рэйчел, ползя за ним, опустила стекло окна. «Эдгар, пожалуйста, остановись!» Никакого ответа, он только ускорил шаг. «Черт!» — пробормотал Рэйчел. «Что делать? Выпустите меня!» Она остановилась, но мотор не заглушила. Я вылез из ленд-ровера, моргнул от ветра и дождя и поспешил за освещенный светом фар удаляющейся фигурой. «Привет, Эдгар!» Поравнявшись с ним, я постарался, чтобы мой голос звучал живо и естественно. «Ты в порядке?» «Тишина!» Он отвернулся. В холодном блеске фар я заметил порог у него изо рта. Прилизанные волосы прилипли к черепу, по лицу струилась вода. Несмотря на дождь, его длинное пальто было не застегнуто, засаленная пола хлопала, как ослабевший на ветру парус. Я его обогнал и теперь двигался спиной вперед и смотрел в фары крадущегося за нами ленд-ровера. Прищурился и развел руки, надеясь, что этот жест и успокоит, и остановит Эдгара. «Поздновато для прогулок. Куда ты идешь?» Испуганные глаза на мгновение задержались на мне, и он тут же отвел взгляд. Задержал шаг, но постарался меня обойти. Я пятился, стараясь сохранять между нами одинаковую дистанцию, но так, чтобы моя поза не внушала угрозу. «В машине, Рэйчел», — сказал я. «Помнишь, ты только что с ней говорил? Она хотела бы еще с тобой пообщаться, спросить об огнях, которые ты видел». Последняя фраза возымела действие. Эдгар остановился, и я понял, что имела в виду Рэйчел, когда сказала, что он в ужасе. Угрозы с его стороны я не почувствовал, но он был похож на испуганное, готовое броситься на утек животное. «Что это за огни, Эдгар?» Его губы шевелились, но он не произносил ни звука. Казалось, немного успокоился, однако по-прежнему отводил взгляд, смотрел вокруг, словно искал путь к отступлению. Рэйчел за его спиной вышла из машины, но оставила мотор работать. «Привет, Эдгар!» — небрежно бросила она. «Расскажешь нам, где ты видел эти огни?» Эдгар отвернулся. «В воде». «В воде? Ты имеешь в виду на воде, как плавает лодка?» «В воде». Рэйчел посмотрела на меня, и я снова решил, что мы подумали об одном и том же. «Это были автомобильные фары. Ты видел машину, Эдгар?» Мертвенно-бледная голова клюнула носом, изобразив кивок. «Когда ты их видел?» — спросил я. «Автомобильные фары долго под водой не прогорят. Обязательно случится короткое замыкание. Если он видел машину Стейси Коккер, то это было, когда она упала в воду, или вскоре после этого». Эдгар не ответил. Его глаза метались по сторонам. Рэйчел коротко коснулась моей руки, давая понять, что задавать вопросы будет она. «Послушай, Эдгар, никто на тебя не сердится. Мы только хотим узнать про эти огни. Кто был в машине?» Он сцепил костлявые руки и, словно в некой извращенной молитве, прижал между ног. «Я видел ее волосы». Смущенная Рэйчел колебалась. «Чьи волосы?» «Как солнечный свет». Я посмотрел на Рэйчел, стараясь понять, говорит ли ей что-нибудь его фраза. Она беспомощно пожала плечами. «В машине была девушка, Эдгар. Блондинка, ты это хотел сказать?» «Не она». Его волнение росло, он сделал шаг вперед. «Надо идти». Рэйчел осторожно протянула руку. «Пожалуйста, Эдгар, это очень важно. В машине находилась девушка, так? Что с ней случилось?» «Я не...» Он опять попытался уйти, но Рэйчел не двинулась с места. «Она была ранена?» Эдгар переминался с ноги на ногу, жалкий, напуганный. «Она спит, мне надо идти». «Где спит, Эдгар? У тебя в доме? Ты забрал ее к себе?» Но Эдгар покончил с разговорами. Стоял понурившись, и дождь капал с кончика его носа. Он насквозь промок, но и мы с Рэйчел были не в лучшем положении. «Давайте отвезем его домой», — предложил я. Ждал, что посадить его в машину будет непросто, но Эдгар, чуть посопротивлявшись, сдался. Салон Лендровера тут же наполнился его запахом. Мокрый, он скрючился на заднем сиденье, как живое воплощение знака вопроса. «Не знаю, что и подумать», — пробормотала Рэйчел, включая передачу, и включила радио, чтобы неподходящий момент урок заглушал наши голоса. Потом покрутила ручку настройки, пока в динамиках не зазвучало фортепиано. Когда он сказал «не она», не похоже, чтобы он говорил о Стейси. Стараясь разгадать смысл слов Эдгара, я покосился на заднее сиденье. «Его дочь тоже блондинка? Вы о словах «как солнечный свет»? Понятия не имею. Только знаю, что она считается пропавшей. Но это случилось много лет назад, когда она была маленькой девочкой. Он же не мог принять за нее Стейси». Я терялся в догадках, но от чего-то в этой истории мне стало сильно не по себе. Я достаточно смотрелся на Эдгара, чтобы понять, что даже по своим меркам он ведет себя странно. Он не просто расстроен, он напуган до такой степени, что в такую гнусную ночь удрал из дома. Что бы там ни случилось, ничего хорошего ждать не приходится. Стеклоочистители шуршали по ветровому стеклу с размеренностью метронома. Я достал телефон и стал набирать номер. «Кому звоните?» — спросил Рэйчел. «Ланди». По крайней мере, пытался. Сигнал, мучительно посопротивлявшись, сник. Я продолжал попытки в то время, как Рэйчел, пробираясь сквозь темноту, снизила скорость перед деревянным мостом, затем снова нажала на акселератор, подпрыгивая по лужам грязи на дороге. Ландровер был предназначен для подобной местности, но я ни за что бы не нашел здесь пути. К тому времени, когда Рэйчел свернула с дороги, я так и не сумел связаться с Ланди. Теперь мы ехали среди кустов, переросшей ежевики по колее, которая уперлась в обветшалый дом. Когда я его увидел, нехорошее предчувствие во мне еще усилилось. Это было высокое, но с неудачными пропорциями кирпичное строение. Стекла в окнах потрескались, и их забили досками. Дом окружали старые деревья, обрамляя шишковатыми стволами и мертвыми ветвями. Рэйчел заглушила мотор, и некоторое время тишину нарушал только стук дождя по крыше машины. Затем она повернулась к сидящему позади Эдгару. Он не шевелился весь путь и теперь не проявил ни малейшего желания двигаться. «Приехали, Эдгар, ты дома?» Ответа не последовало. «Хочешь выйти?» Он помотал головой и обхватил себя руками. Рэйчел тревожно посмотрел на меня. «Почему? Что не так?» Эдгар сжался сильнее, упершись в грудь подбородком, чтобы не видеть темного дома. «Пусть посидит здесь», — предложил я, окидывая взглядом безжизненный коттедж. «У вас есть фонарь?» Фонарь был в моем телефоне, но он светил неярко, и я бы предпочел оставить трубку для других целей. Рэйчел порылась в бардачке и достала тяжелый фонарь в резиновом кожухе. Я ничего не стал говорить, когда она вместе со мной вылезла из Лендровера. Понимал, уговаривать бесполезно, да и оставлять ее наедине с Эдгаром не хотел. Собирался предложить запереть его в машине, пока мы будем в доме, но она сообразила без меня. Если Эдгар и слышал щелчок дверного замка и понял, что это означает, вида он не подал. Без света автомобильных фар кругом была кромешная тьма. Дождь почти прекратился, однако ветер не стихал, и под его яростными порывами шелестели невидимые листья и трава. Я включил фонарь, и его луч скользнул по клубкам перепутанного шиповника и стеблей. Когда я осветил стену, Рэйчел поежилась. «Господи, как же туда не хочется! Нам обязательно надо!» Мне тоже не хотелось, но я понимал, что выбора не было. Что-то настолько напугало Эдгара, что выгнало из дома. И если был хоть малейший шанс, что Стейси Кокер внутри, я не мог не войти. Или ждать, когда прибудет полиция. Если Эдгар приволок ее сюда, она, возможно, серьезно ранена, иначе уже бы с кем-нибудь связалась. В моей голове звенели слова Эдгара. «Она спит». «Подождите снаружи, а я загляну внутрь», — сказал я шепотом Рэйчел, хотя смысла таиться, наверное, не было. Она нервно рассмеялась, но тоже тихо. «Нет уж, лучше пойду, чем торчать здесь одной, как перст». Я обвел лучом фонаря заросший сад, и мы двинулись к входной двери. Свет выхватывал на земле разные предметы — раковины, камни, плавник. Сначала я решил, что все это брошено в беспорядке, но, заметив устричную раковину, понял, что это такое. Пациенты Эдгара, во всяком случае те, которые не поправились. Я повел лучом фонаря, и на меня из темноты блеснули глаза. Сова сидела в чем-то, напоминающем клетку для домашних кроликов. Кладбище птиц и зверей скрылось в темноте, когда я вновь направил фонарь на дом. Краска с входной двери давно облезла. Ветхая, покоробленная, она перекосилась в раме. Ручка беспомощно болталась, дверь оказалась не заперта. Она отворилась на ржавых петлях, и в нос ударила аммиачная вонь звериных экскрементов. «Боже!» — охнула Рэйчел, наморщив нос. Перед нами открылся темный коридор. Я посветил на заплесневелые, отстающие обои и голые доски стен. Из мебели был единственный сломанный стул. На полу горы газет и куча экскрементов, я надеялся, животных, не человечих. «Стейси!» — крикнул я. Ответа не последовало, но теперь я слышал откуда-то из глубины постукивание и трепыхание. «Попробуй включить свет», — сказал идущий следом за мной Рэйчел и потянулась к выключателю. Щелкнула несколько раз, но ничего не произошло. Размечталась. Соблюдая осторожность, я переступил через порог, Рэйчел держалась рядом. Запах внутри еще усилился, и я почувствовал угрызение совести за то, что Эдгара оставили жить в таких условиях. Радуясь увесистости фонаря, я повернул к ближайшей двери. Тишину нарушил душераздирающий крик. Рэйчел схватила меня за руку, отчего луч фонаря дико дернулся по стене и наткнулся на высокомерно восседающую в самодельной клетке чайку. «Господи!» Рэйчел выпустила мою руку, но осталась рядом. Я обвел фонарем странную сцену и обнаружил источник звука. Здесь находилась кухня, или когда-то была. Покрытая коркой раковина утонула под горой грязных тарелок и пустых консервных банок, на стенах до потолка висели клетки. Из них на нас блестели глаза, и не только из древних клеток, кроличьих садков и переносок, но даже из старого аквариума. Больше всего тут было морских птиц. Но встречались также мелкие животные. Грызуны, ежи, кролики. Был даже молодой барсук, все с травмами. У кого поломаны крылья, у кого ноги. Из духовки без дверцы на нас из-за проволочной сетки взирал лисенок. «Как он может здесь жить?» — прошептал Рэйчел. «Неужели никто не знал?» «Очевидно, нет». Оставив подопечных Эдгара в темноте, мы снова вышли в коридор. Посветив во всю его длину, я размышлял, не продолжить ли осмотр в спальнях на втором этаже. Такая перспектива меня совсем не привлекала. — Постойте, — прервала мои мысли Рэйчел, — посветите назад, там что-то есть на полу. В луче света у полуоткрытой двери, будто театральный реквизит, возник предмет. Женская туфля. Она лежала на боку, ремешок разорван, на коже грязь. Я услышал, как участилось напряженное дыхание Рэйчел, и посветил в щель, стараясь разобрать, что находится по другую сторону порога. «Стейси!» Мне никто не ответил. Когда я шел по коридору, Рэйчел держалась рядом. Хотел было попросить ее остаться на месте, но понимал, что она не послушается. Моя рука легла на створку двери. «Стейси!» — повторил я и толчком открыл. Здесь тоже были клетки, но не так много, и большинство пустовали. На одной из стен висел ковер, украшенный первой строкой гимна «Все яркие, красивые творения». К двери спиной стоял большой диван, из потрескавшейся кожи, словно плесень, вылезала наружу набивка. С края дивана свисала голая ступня. В луче фонаря ногти казались черными, но я видел их при свете дня и знал, что они покрыты ярко-красным лаком. «Оставайтесь здесь», — попросил я Рэйчел. Она не возражала. Я сделал это не столько из жалости к ней. По неестественной неподвижности ноги понял, что обнаружено на диване, и чем меньше людей потревожит это место, тем лучше. Сам тоже не хотел входить, но надо было убедиться. Сделал несколько осторожных шагов в комнату, пока мне не открылось, что было на диване. Дочь Кокера лежала, неподвижно распластавшись на подушках. Светлые волосы обрамляли неестественно распухшее темное лицо. Глаза на выкате, как от удивления, белочную оболочку пронизали лопнувшие сосуды. Меня замутило от отвращения, и я отвел фонарь в сторону. Потрясенный увиденной картиной, сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться. Входя в дом, знал, что существует большая вероятность найти девушку мертвой. Я был к этому готов. Не готов я был к тому, что Стейси Кокер ниже пояса оказалась голой.